بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين أما بعد الدرس الثالث تريتي روك المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية правильное вероубеждение относительно единственности Аллаха в божественности в том, что Аллах Субханаху ва Тааля Он является истинным божеством, Он обладает божественными качествами, божественной сущностью, и только Он один достоин поклонения. Первый урок был на тему Таухид Ар-Рубубия. Второй – Таухид Аль-Асма Ва-Сифат. Таухид – единственность Аллаха в господстве, что только Он управляет этим миром, оживляет, создает, забирает жизнь, ниспосылает удел и так далее. Второй урок – это единственность Аллаха в его именах и качествах. Третий сегодняшний урок касается единственности Аллаха в поклонении, что только Ему одному дозволено поклоняться. Вопрос 11. Ма муътакаду ахли сунна фи таухиди лулюхия? Какое оно правильное вероубеждение приверженцев сунны относительно единственности Аллаха в божественности, в обожествлении, в поклонении? Ответ следующий. Муътакаду ахли сунна валь джамаа фи таухиди лулюхия. Вероубеждение приверженцев сунны и единой общины в отношении единственности Аллаха в поклонении, в обожествлении, следующее. Ифрадухум Аллаха Тааля биль убудия. То есть они, ахли сунна валь джамаа, основа их убеждения – это уединение Всевышнего Аллаха в поклонении. Они уединяют Аллаха в своих делах, то есть в своих поклонениях, в том, что называется айбада, обудия. То есть они признают себя рабами Аллаха, признают себя зависящими от Аллаха и поклоняются только одному Аллаху. Фаля ябудуна ма Аллахи иляхан ахар. Они не поклоняются наряду с Аллахом никому и ничему другому. Баль ясрифуна джамия таат аллати амар Аллаху биха амр аль-иджаб ау истихбаб лилляхи вахдаху ля шарика ля. Они все виды поклонений, обязательные или желательные, которые приказал Аллах Субханаху ва Тааля совершать, посвящают только одному Аллаху, у которого нет сотоварища. Фаля ясджудуна илля лилля. Они не совершают сажда, не совершают земной поклон, кроме как Аллаху. Валя ятуфуна илля лилляхи бильбейт аль-атик. Они не делают обход вокруг Каабы, таваф, ни для кого, кроме как для Аллаха. Валя янхаруна илля лилля. Они не делают жертвоприношений никому, кроме как ради Аллаха. Ни для кого, кроме как для Аллаха. Валя янзируна илля лилля. Они не посвящают обеты никому, кроме как Аллаху. Не делают назар, кроме как Аллаху. Валя яхлифуна илля билля. И они не клянутся, кроме как Аллаху. Ахлисунна вальджама. Убеждение ахлисунна вальджама, что нельзя клясться никем, кроме Аллаха. Валя ятаваккалюна илля аля Аллах. И они не полагаются ни на кого, кроме как на Аллаха. Валя ядауна илля Аллах. И они не взывают, кроме как к Аллаху. То есть не просят никого, не делают дуа никому, кроме как к Аллаху. Вахаза хуа таухид аль-улюхия. Это и есть единственность, уединение Аллаха Субханаху ва Тааля в поклонении. Каля тааля, сказал Всевышний Аллах, «Ва'буду Аллах, валя тушрику бихи шей'а». Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте Ему ничего в сотоварища. Вакаль, также Всевышний сказал, «Вама халяктул джинна валь инса илля ли ябудун». «Я не сотворил ни джиннов, ни людей, ни для чего, кроме как для того, чтобы они поклонялись мне». «Вама ана ябудун юахидун». Какой смысл слова «поклонялись»? Смысл его «уединяли». То есть поклонялись, значит, уединяли его в своих поклонениях. Не поклонялись никому, кроме него. Следующий вопрос, 12-й. «Ма дидду таухид лулюхия». Что противоречит единственности Аллаха в поклонении, божественности? Что является противоположным таухиду? Ответ: диддуху аш-ширкун билля. Противоположностью таухида является ширк, многобожие. Единобожие противоположно ему что? Многобожие. А'азана Аллаху минху. Да упасет нас Аллах субханаху ва тааля от этого, то есть от многобожия. Вахуа — это многобожие. Вахуа а'заму замбин ауса Аллаху бихи. Это самое большое ослушание, самый большой грех, которым ослушается Аллах. То есть самый большой грех, который может быть, это ширк. Ширк является чем? Является тем, что противоречит таухиду, единобожию. Если человек не исповедует единобожие, он попадает куда? Многобожие, автоматически, как говорили салиф. Если он не идет по пути единобожия, значит, он идет по пути многобожия. Если он не идет по пути сунны, то идет по пути беда. Если он не подчиняется Аллаху, то что делает? Он ослушается Аллаха. То есть эти три основы, которые, если человек не придерживается правильного, то обязательно придерживается чего? Противоположного. Это единобожие, сунна и подчинение Аллаху субханаху ва тааля. Аллах субханаху ва тааля говорит, «Коля тааля, инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака би, ва яхфиру мадуна залика лимай яша, ва ма юшрик билляхи факад ифтара исман азима». Воистину Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает менее тяжкие грехи, кому пожелает. А кто же приобщается товарищей Аллаху, тот измышляет или совершает великий грех. Здесь, в этом аяте, довод на то, что ширк не прощается Аллаху субханаху ва тааля. Если человек встретит Аллаха, будучи предавающим ему сотоварищей, то есть будучи многобожником, Аллах субханаху ва тааля не прощает этого. И как говорил шейху ль-Ислам ибн Таймия, даже малый ширк, то есть, хотя он, совершающий малый ширк, если встретит Аллаха с ним, не попадет в огонь навечно, но, как говорил шейху ль-Ислам ибн Таймия, все равно он обязательно будет наказан Аллахом субханаху ва тааля, согласно этому аяту. Даже если он навечно не будет в огне, то он все равно будет наказан. Почему? Потому что Аллах субханаху ва тааля говорит: «Инна Аллаха ля яхфиру ан юшрака би». Аллах не прощает, когда предает ему сотоварища. Ширк имеется в виду здесь и большой, и малый. «Ва яхфиру мадуна залик». Все, что помимо этого, Аллах субханаху ва тааля, если пожелает, то простит. Если же не пожелает, то накажет за это. «Ва байяна тааля». Аллах Всевышний здесь объяснил: «Анна ширка мухбитун лиль амаль». То, что многобожие стирает, является тем, что стирает благие дела. «Мухридж мин аль милляти ислам». И многобожие является тем, что выводит из ислама. Факаля тааля, Аллах субханаху ва тааля говорит: «Валяу ашраку ля хабита ангум ма кану ямалун». Аллах Всевышний говорит: «Если бы приобщили они сотоварищи Аллаху, то стало бы тщетным все, что они совершали». Следующий вопрос, 13-й. «Маниль мушрик». Кто такой многобожник? Ответ: «Мансарафа науан мин анваи ля айбадати ли гейри ля фахуа мушрикун кафир». Тот, кто посвящает какой-либо из видов поклонения кому-то помимо Аллаха, он есть многобожник, неверующий. То есть тот, кто посвящает какой-либо из видов поклонения кому-то помимо Аллаха, он есть многобожник неверующий. Понятно, да? Любой вид, любой из видов. Будь это дуа, будь это таваккуль и так далее. Делает жертвоприношение, клянется кем-то помимо Аллаха. Все это является многобожим. Если человек совершает какой-либо из видов поклонения не Аллаху, он является многобожником. Следующий вопрос. Мин амсилят ля ибадат, аллати ля тусраф, илля лилляхи тааля аддуа. Из видов поклонения, которые не посвящаются никому, кроме Аллаха, это мольба. То есть, как пример. Ма аддалилю аля хаза. Какое есть доказательство на это? Мы говорим, что дуа – это поклонение, так? Дуа нельзя делать никому, кроме Аллаха. Здесь вопрос, какой довод на то, что дуа является поклонением? Ответ следующий. Ад-дуа айбадату амар Аллаху биха. Дуа – это поклонение, которое приказал Аллах Субханаху ва Тааля. Фамен да Аллаха вахдаху фахуа муахид. Тот, кто взывает только к Аллаху Субханаху ва Тааля, он единобожник. Он единобожник. وَمَنْ دَعَى غَيْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. А тот, кто взывает кому-то помимо Аллаха, тот совершает многобожие. قَالَ تَعَالَى, сказал Всевышний, وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَدُرُّكَ. Не взывай помимо Аллаха к тому, что не может принести тебе пользы и не может причинить тебе вред. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Если же ты поступишь так, тогда ты непременно окажешься в числе беззаконников. وَثَبَتَ فِي السُّنَن. Также достоверно установлено, приводится в сборнике Сунан, в частности у Абу Дауда, عَنِ النُّعْمَانِ ибн Башир, от Нуамана ибн Башир, радиаллаху анху, от сахаба, который сказал, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَدْدُعَاءُ وَلَا عِبَادَ. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, мольба – это поклонение. Мольба – это поклонение. Это доводы на то, что дуа является поклонением. Нельзя никому совершать это поклонение, кроме как Аллах Субханаху ва Тааля. Следующий вопрос. عرفنا أنه لم تقع خصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الربوبية. Мы узнали, что между посланниками Аллаха и их народами, которым они были посланы, не было препирательства относительно единственности Аллаха в господстве. То есть они не разногласили в этом вопросе. В вопросе каком? В вопросе Таухид Рубубия. То есть те народы, которым были посланы посланники, все они признавали то, что Аллах Субханаху ва Тааля является создателем, не является тем, кто не спосылает удел, не является тем, кто управляет этим миром. فَهَلْ وَقَعَتِ الْخُصُومَ بَيْنَ الرُّسُلِ وَأَخْوَامِهِمْ فِي تَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَةِ. Вопрос следующий. Была ли тяжба, было ли препирательство, была ли вражда между посланниками и их народами по причине вопроса улюхия, по причине единобожия в чем? В поклонении. Уединение Аллаха в поклонении. Ответ следующий. Ответ на да. Таухид аль-улюхия хуа аль-лази вакаат фихи аль-хусума бейна русуль ва умамихим. Таухид, единственность Аллаха в поклонении, это тот вид единобожия, из-за которого были между посланниками и их народами, что? Препирательство, тяжба. Из-за этого была между ними вражда. وَهُوَ الَّذِي أُرْسِلَ الرُّسُلَ مِنْ أَجْلِ بَيَانِهِ وَدَعْوَةِ إِلَيْهِ. Именно по этой причине были посланы к ним посланники, чтобы они разъяснили этот вид единобожия и призвали народ к воплощению этого вида, чтобы они воплотили этот вид. То есть уединили Аллах Субханаху ва Тааля в своих поклонениях. وَأُنْزِلَتْ الْكُتُبُ فِي تَقْرِيرِهِ وَتَوْضِيحِهِ وَالِاحْتِجَاجِ لَهُ. И были ниспосланы писания по этой причине, в которых было подтверждение и разъяснение этого вида единобожия и доказательство к нему. Камахоля Та'аля, как Всевышний Аллах говорит, «Валякад ба'асна фи кулли умматин расуля, ани абудулла, вачтанибуд тагут». Мы отправили в каждую общину посланника, призывавшего, который говорил: «Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута», то есть избегайте того, чему поклоняются помимо Аллаха. Что такое тагут? В общем, мы сказали, так? Это то, чему поклоняются помимо Аллаха. Все, что обожествляет помимо Аллаха, люди, это, в общем, можно назвать тагутом. Ибн аль-Кайм, рахимахуллах, дал следующее определение слова тагут. Сказал: тагут – это то, в отношении чего перешел границы раб, как в поклонении, так в следовании и подчинении. То есть, будь это в поклонении, то есть поклоняется кому-то помимо Аллаха, будь это в подчинении, подчиняется кому-то помимо Аллаха, его посланника, будь это в следовании, следует кому-то, следует какому-то пути, помимо пути Аллаха и его посланника. Можно ли назвать тагутом того, кого взяли себе в качестве поклонения люди, но сам он этим недоволен? Его тагутом назвать нельзя. Люди, допустим, обожествляют Ису, алейхиссалям, Иисуса. Можем ли мы сказать, что Иса тагут? Не можем сказать. То есть мы можем сказать, что они взяли его себе тагутом, но он сам не является тагутом. То есть они взяли его себе божеством помимо Аллаха, однако он сам этим недоволен. И как раз в этих пяти категориях тагута, о которых говорил шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, было то, что тот, кого люди обожествляют, и он этим доволен. То есть когда он этим доволен, тогда он является тагутом, смело можно сказать, что он тагут. Пример этому кто? Фараон. Фараон говорил: «Ана раббукум аль-а'ля», «Я ваш Господь высочайший». То есть он доволен был тем, что ему поклонялись, он является кем? Тагутом. Понятно, да? Следующий вопрос. 16-й. «Би айи науа мин анваит таухид бада русуль даватагум». С какого вида единобожия? С какого вида единобожия начинали свой призыв посланники Аллаха? Таухид рубубия, ам таухид аль-улюхия. С таухида рубубия или с таухида аль-улюхия. То есть, когда они приходили к народу, с чего начинали они призыв? Призывали они к тому, чтобы люди уединяли Аллах субханаху ва тааля в его делах, то, что Аллах субханаху ва тааля создатель, то, что он оживляет, забирает жизнь, то, что не спосылает удел, то, что управляет этим миром и так далее. Или же начинали призыв с того, чтобы они поклонялись Аллаху. Поклонялись Аллаху, уединяли его в своих видах поклонения и не поклонялись никому, кроме него. Ответ следующий. Ифтатаха ар-русуль да'вата аквамихим иля Аллах битавхидиль улюхия. Посланники, первое, с чего начинали свой призыв, когда приходили к народу, это уединение Аллаха в поклонении. Факуллю расуль якулли коумихи. Каждый посланник говорил своему народу, взывал к нему и говорил: «Я хаум, о мой народ, я коуми, обудулла маля куммин иляхин гайругу, о мой народ, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого истинного божества, достойного поклонения, кроме него». Это то, с чего начинали призыв все посланники, когда приходили к людям. О народ, поклоняйтесь Аллаху. Аллах, тот, кто сотворил вас, так? Тот, кто дал вам жизнь, тот, кто поддерживает эту жизнь, тот, кто не спосылает вам удел, тот, кто эту жизнь заберет и так далее. Поклоняйтесь тому, кто достоин этого, и не поклоняйтесь тому, кто этого не достоин. И как мы говорили в суре Аль-Бакара: «Я айюханнас, о люди, обуду раббаку», поклоняйтесь вашему Господу. То есть поклоняйтесь кому? Вашему Создателю. Тот, кто не создает, не достоин поклонения. Поклоняйтесь тому, кто не спосылает вам удел. Тот, кто не спосылает вам удел, он не достоин поклонения, не достоин благодарности и так далее. Следующий вопрос. Халиль мушрикин худжатун фиширкихим. Есть ли у многобожников доводы на совершаемое ими многобожие? Ответ. Лейса лиль мушрикин мустанадун фиширкихим. Нет у многобожников опоры или довода в совершаемом ими многобожии. Ля мин ахлин сахих, ва ля мин наклин мин аниль мурсалин. Нет у них довода ни со стороны разума, ни со стороны откровений, ниспосланных посланникам. То есть нет у них довода, нет у них доказательства. Даже если мы с точки разума подойдем, с точки зрения разума, и нет у них доказательства, если мы попросим у них привести это доказательство из Писаний, от посланников, которые были ниспосланы. Нет у них ни оттуда, ни оттуда. وَنَبَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى دَلِيلِ عَقْلِي يُبْطِلُ شِرْكَ الْمُشْرِكِينَ. Аллах Субханаху ва Тааля указал на доказательство разума, которое делает недействительно многобожие многобожников. فَقَالَ تَعَالَى, и Аллах Всевышний говорит: قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Скажи, видели ли вы тех, кому взываете помимо Аллаха? Аруни, маза халяку миналь ард, амляхум ширкун фиссамават. Покажите мне, какую часть земли или что на земле они сотворили. Видели ли вы того, кому поклоняются они помимо Аллаха? Кому взывают они помимо Аллаха? Покажите мне, что сделали эти божества, что они сотворили на этой земле. Или же у них есть доля на небесах, которой они владеют, то есть или у них есть место на небесах, который им принадлежит. Туни би китаб мин кабли хаза. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: принесите мне довод из Писания, который было прежде. Ау асаратин мин ильм ин кунтум садикин. Или же какой-то источник, какой-то след знания, если вы говорите правду. То есть здесь Аллах Субханаху ва Тааля объясняет то, что у многобожников нет довода, как со стороны акла, так и со стороны накля. То есть есть акль, есть накль. Акль – это разум. Накль – это то, что не спосылается через Писание. То, что приходит с посланниками. И Аллах Субханаху ва Тааля здесь говорит: если вы поклоняетесь кому-то помимо Аллаха, то покажите мне, что они сотворили. Это со стороны акла, со стороны разума. Потом говорит: или принесите мне что-то из Писаний, что-то из знаний, которое не спослано в том, то есть принесите мне что-то из этих знаний, в чем есть довод на ваше многобожие. И с этой стороны нет у них ответа, и с той стороны нет у них ответа. فَهَذَا دَلِيلٌ عَقْلِي قَاطِعٌ عَلَى أَنَّ كُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ فَعِبَادَتُهُ بَاطِلًا. Это есть неопровержимый довод разума на то, что поклонение чему-либо, кому-либо помимо Аллаха, является недействительным. Есть недействительно. Есть ложь. Из лям яхлюку шейа. Если они ничего не создали, то есть те, кому поклоняются помимо Аллаха, если они ничего не сотворили, валям якун лягум муаванату аля халки шей, и не были они помощниками в сотворении, когда Аллах сотворял, ва иннам Аллаха вахдаху аль мутафарриду бизалик. Однако только Аллах Субханаху ва Тааля, Он один лишь является Творцом всего, является Создателем всего. Фалима айбадатахум изен. По какой причине заслужили они поклонение? То почему тогда они поклоняются им? То есть если они ничего не сотворили, если они не были помощниками в сотворении, то почему тогда поклоняются люди им, помимо Аллаха, который является истинным Творцом, который является единственным истинным Творцом. Следующий вопрос, 18-й. Ма хия манзилату хазат таухид. Какова степень, значимость этого вида единобожия? Единобожие какого? Единобожие улюхия, в поклонении. Единобожие, единственность Аллаха в поклонении. Мимма тахаддам йоляму анна хазат таухид хуа ауль ваджибат. Из того, что предшествовало, становится ясным, является ясным, понятным, что уединение Аллаха в поклонении – это самая первая обязанность, первостепенная обязанность, возлагаемая на людей и джиннов. Первостепенная обязанность, которая возлагается на людей и джиннов. «Ва агаммуль мухиммат» – это самое важное в их жизни. «Ва хуа аллази ля якбалю Аллах мин ахад динан сива». И эта религия, кроме которой не принимает Аллах никакой другой религии. То есть религия какая? Религия таухида, единобожия. Религия уединения Аллаха субханаху ва тааля. Уединение Аллаха субханаху ва тааля. Понятно? سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين